Радостная легкость восприятия. В статье под названием «Расслабленный ум порождает улыбку» описан эксперимент, в котором участникам быстро показывали фотографии предметов. Некоторые изображения было легче узнавать, потому что перед показом самого снимка очень быстро, то есть незаметно, показывали контуры предмета. Эмоциональные реакции измеряли, записывая электрические импульсы мышц лица, фиксируя малозаметные, краткие изменения. Как и ожидалось, когда картинки было легче видеть, люди чуть улыбались и расслабляли брови. Похоже, что система 1 связывает хорошие ощущения с когнитивной легкостью. Вполне предсказуемо, что к легко произносимым словам складывается благосклонное отношение. Компании с произносимыми названиями лучше чувствуют себя на рынке в первую неделю после выпуска акций, хотя со временем этот эффект исчезает. У акций с произносимыми биржевыми сокращениями, вроде CAR или LUNMO, показатели лучше, чем у акций с неудобными аббревиатурами, например, PXG или RDO. И, похоже, они некоторое время сохраняют небольшое преимущество. В одном из исследований, проведенных в Швейцарии, обнаружилось, что инвесторы ожидают более высоких доходов от акций компаний с легко произносимыми названиями, вроде Эмми и Комет, чем от акций, названных неудобно, например, Гиберит или Ипсомед. Повторение также порождает когнитивную легкость и утешительное чувство знакомости. Знаменитый психолог Роберт Зайонс посвятил значительную часть своей карьеры изучению связи между повторением произвольного стимула и возникающей приязнью к нему. Зайонс назвал это эффектом простого предъявления. Один из моих любимых экспериментов провели студенческие газеты Мичиганского университета и Университета штата Мичиган. Несколько недель подряд на первой странице появлялось объявление, похожее на рекламу, содержащее турецкое или похожее на турецкое слово. Слова повторялись с разной частотой. Одно появлялось лишь однажды, другие появлялись 2, 5, 10 или 25 раз. Частота появления слов разнилась. Слова, чаще появлявшиеся в газете Мичиганского университета, реже повторялись в газете Университета штата Мичиган. Никаких объяснений не предлагали, а на запрос читателей отвечали, что податель объявления пожелал остаться неизвестным. Когда загадочная серия объявлений закончилась, исследователи разослали в университеты анкеты, где спрашивали, означает ли каждое из слов что-то хорошее или что-то плохое. Результаты были потрясающие. Слова, представленные чаще, получили более благоприятную оценку, чем слова, показанные всего раз или два. Этот результат подтвердило множество других экспериментов с использованием китайских иероглифов, лиц и многоугольников случайной формы. Эффект простого предъявления не зависит от сознательного ощущения знакомости. Он вообще не зависит от сознания. Он проявляется, даже если повторяемые слова или картинки показывают так быстро, что наблюдатели не замечают увиденного. И все равно слова или изображения, показанные чаще, нравятся больше. Как вы уже поняли, система 1 способна реагировать на впечатления от событий, о которых система 2 не подозревает. Для внешних стимулов, которые человек видит, не осознавая, эффект простого предъявления заметен сильнее. Зайонс утверждал, что возникновение симпатии при повторе — важнейшая биологическая особенность, которая распространяется и на животных. Чтобы выжить в зачастую опасном мире, организм должен реагировать на новые раздражители осторожно и со страхом. Для животного, которое относится к новому без подозрений, перспективы выживания выглядят мрачно. С другой стороны, угасание первоначальных опасений перед безопасным явлением — признак адаптивности. Зайонс утверждал, что эффект простого предъявления возникает из-за того, что повторяющиеся столкновения с новым стимулом не заканчиваются ничем плохим. Такой стимул со временем станет сигналом безопасности, а безопасность — это хорошо. Очевидно, что это верно не только для людей. Чтобы доказать это, один из коллег Зайонса проигрывал над двумя комплектами оплодотворенных куриных яиц звуки разной высоты. Вылупившись, цыплята меньше волновались при звуке той высоты, которую они слышали, находясь в скорлупе. Зайонс представил лаконичное, но емкое описание своей программы исследований. Последствия многократного взаимодействия полезны организму в отношениях с его одушевленным и неодушевленным непосредственным окружением. Они позволяют различать опасные и безопасные предметы и места обитания, а также формируют простейшую базу для социальных связей. Таким образом, они — основа связности и социальной организации, главных источников психологической и социальной стабильности. У связи между позитивными эмоциями и когнитивной легкостью в системе 1 долгая история эволюции.